и Горшанова и поставил на столик несколько маленьких стеклянных блюдечек-розеток с традиционными закусками, виртуозно нарезанными тончайшими ломтиками таранки цвета красного дерева, моченым сырым горохом, крошечными кубиками густо посоленных ржаных сухариков, такими же крошечными мятными пряничками и прочим в том же духе доброй старой дореволюционной Москвы. От одного вида этих закусочек сама собой возникала такая дьявольская жажда, которую могло утолить лишь громадное количество холодного пива, игравшего своими полупрозрачными загогулинами сквозь зеленое бутылочное стекло. Снова началось безалаберное чтение стихов, дружеские улыбки, поцелуи, клятвы во взаимной любви на всю жизнь. Время от времени Королевич выбегал на вокзальную площадь и смотрел на башенные часы Николаевского вокзала, находившегося против нашего Казанского. Время двигалось поразительно медленно. До отхода поезда все еще оказывалось около полутора часов. Между тем наше поэтическое застолье все более и более разгоралось, а денег уже не оставалось ни копейки. Тогда Пицелов предложил вернуть обратно в кассу его билет, так как он, хотя и рад был бы поехать в Рязань, да чувствует приближение приступа астмы, и лучше ему остаться в Москве. Он вообще был тяжел на подъем. Мы охотно согласились, и билет Пицелова был возвращен в кассу, что дало нам возможность продлить поэтический праздник еще минут на 20. Тогда Королевич, который начал читать нам свою длиннейшую поэму «Анна Снегина», печально махнул рукой и отправился в кассу сдавать остальные два билета. После чего камень свалился с наших душ. Слава Богу, можно уже было не ехать в Рязань, которая вдруг в нашем воображении из Нестеровского рая превратилась в обыкновенный пыльный провинциальный город. И Королевич, забыв свою старушку-маму в ветхом шушуне и шуструю сестренку, и вообще забыв все на свете, кроме своей первой разбитой любви, продолжал прерванное чтение поэмы со всхлипами и надсадными интонациями. «Когда-то у той вон калитки мне было 16 лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково «нет». Далекие милые были, тот образ во мне не угас. При этих щемящих словах Королевич всхлипнул, заплакал горючими слезами. По моим щекам тоже потекли ручейки, потому что и я испытывал горечь своей первой любви, повторял про себя такие простые, такие пронзительные печальные строки. Мы все в эти годы любили, но мало любили нас. Даже холодный парнасец Пицелов, многозначительно поддакивавший каждой строфе Анны Снегиной, опустил свою лохматую голову и издал носом горестные мычания. Видно, и его пронзили эти совсем простые, но такие правдивые строчки, напомнив ему тихие медовые глаза, давно уже как бы растворившиеся в магической дымке прошлого, не совсем, впрочем, далекого, но невозвратимого. Одним словом, вместо Константинова мы уже глубокой ночью брели по Москве, целовались, ссорились, дрались, мирились, очутились в глухом переулке, где у Королевича всюду находились друзья, никому неизвестные простые люди. Мы разбудили весь дом, но Королевича приняли по-царски, сбегали куда-то за водкой, и мы до рассвета пировали в маленькой тесной комнатке какого-то многосемейного мастерового, читали стихи, плакали, кричали, хохотали, разбудили маленьких детей, спавших под одним громадным лоскутным одеялом, пестрым, как орлики, ну и так далее. А потом скрежет первых утренних трамваев, огибающих бульвары кольца А, и тогда еще не вырубленные палисадники кольца Б, в которых весной гнездились соловьи, будя на рассвете разоспавшихся москвичей, и где рядом с садом аквариум